Глава 8. Ровно в 5 Вера Ивановна ударила в колокола. Началась всенощная. Отец Валерий в багровой новой филоне двинулся кадить иконы. Сегодня он был не в голосе, подпевал сипло. Димка Регент настраивал магнитофон, решил записать службу, послушать потом со стороны. Бабкин сел возле магнитофона следить за индикатором. Петров сидел на той же лавке по инвалидности. Александр Хромов, не зная церковных правил, тоже подсел к Бабкину. Петров неодобрительно хмыкнул, но с лавки Хромова не согнал. Батюшка приближался с дымящим кадилом, все отошли от стен, пропуская его. Кадило источало неприятный парфюмерный запах. Когда батюшка приблизился к Вере Ивановне, она прикрыла рукой лицо от химии. Склироса Димка махнул рукой. Бабкин включил магнитофон. Лёшка Ветровский в бордовом стихаре, в хромовых сапогах, склонился у аналоя, помечая карандашом что-то в типиконе. Видно было, что ему не можется. Он переминался, вытирал пот. Вера Ивановна выстояла начало службы и ушла к ящику. Народу в храме было мало. Правый канун был пустой. Лишь на левом, под огромной соборной иконой у Никольского алтаря, небольшой горкой лежали приношения — яблоки, конфеты, печенье. Ясное дело, откуда же на ночь глядя народу-то быть? Всенощная, дай бог, в 11 кончится, а потом топай по полям сквозь темень. Да и погода тяжелая, снег вон с дождем опять. Шура подождала, когда староста скроется из виду, скоренько снялась с лавки, подскочила к ближайшему подсвечнику, вынула недогоревшую на треть свечу и назло старости кинула огарок в консервную банку. Вера Ивановна нещадно ругала Шуру за самоуправство и перевод добра, категорически запрещая прикасаться к огаркам. Хромов придремывал. В церкви было тепло. Батюшка тихо гудел у царских врат, и малочисленный хор приятно подтягивал. Хромов понимал, что по-хорошему-то надо бы встать и свалить незаметно. Кепку только не забыть в котельной и телогрейку. Надо бы. Но тут в углу батареи так было тепло, дремотно и бесхлопотно, что он продолжал сидеть. И черт с ним, переночую, а завтра по утреку двину. Ёрзнула Шура. Хромов приоткрыл глаза и невольно повернул голову. В дверях стоял Толян и внимательно смотрел на него. Потом вышел из церкви. Старосты за ящиком не было. Хромов судорожно напрягся. Досиделся, козел. Он толкнул Бабкина, слышь? А староста где? Ладан плохой, — прошептал Бабкин. Она не может, астма. А-а-а, — кивнул Хромов и сразу успокоился. Мне тоже от него. Петров ткнул Хромова в бок. Вставай. Псалмы читать будут. Стой тихо! Самая религия! Хромов послушно встал. Бабкин послюнил пальцы и пошел гасить свечи. Осталась гореть только одна на аналое чтеца. Лешка Ветровский прочистил голос и начал читать псалмы. «Надо мной прошла ярость твоя, устрашения твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего. Знакомых моих не видно. Господи, Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Да дойдет до лица Твоего молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему». Хромов слушал эти малопонятные древние стихи без рифм. Полутаинственные слова уносились под купол храма, и ему казалось, что разговор с Господом Богом идет о нем. Вера Ивановна чувствовала себя совсем никуда. Вот так же плохо ей было прошлой осенью, когда они с батюшкой поругались на людях. Матушка заявила, что за кассой во всех церквях, где они с батюшкой служили, были попадьи. И Вера Ивановна ей тогда, мучаясь от стыдного несогласия, тихо сказала, что не знает, как в других церквях, а у них в Покровской будет по правилам. Либо она за ящиком, либо Катерина как заместитель, а больше никто. И надеялась, что батюшка ее поддержит. А батюшка сказал: «Смирись, мать! Так по традиции православной». Вот тут Вера Ивановна и выдала ему при всех: «Раз народ нас с Катей избрал, нам и следить за деньгами. Что ж ты, отец, матушку свою не приструнишь? Какой же ты тогда батюшка?» И все при людях. И ушла к себе в сторожку. Вот тут ее и прихватило. Такая астма навалилась, не приведи Господь. Еле довезли. Врача в больнице не оказалось. Врач только до трех. Слава Богу, у Димки регента в Сидоре лекарства из роддома нашлись. Всю ночь с ней сидел, ширял уколами. Вены слиплись без давления. Не мог попасть. А под утро ничего. Димка начал Евангелие читать, отпустила. А сейчас не отпускала. Вера Ивановна, чувствуя, что упадет прямо в церкви, шаря перед собой, как слепая, выволоклась на паперть и привалилась к двери. Толян бестолку мотался по церковному темному двору. — Чего ты здесь восьмерки вьешь? — просипела Вера Ивановна. Что тебе все не имется? Уйди от греха. — Слышь, хозяйка, — сказал Толян трезвым, спокойным голосом, — ты вот телевизор не смотришь, а зря. А вот-вот баба Груша смотрит. Там сказали, ищут его, угольщика твоего. — Скорую позови. — прохрипела Вера Ивановна. — А милицию? — Скорую позови. — Смотри, грабанет церкву. Толян усмехнулся и пошел в темень. — Отвечать будешь, как сообщник. Последние его слова Вера Ивановна слышала сквозь наползающее удушье, которому знала нет конца. — Может, Вован? — Съездит, — донеслось из темноты. — Аппарат на ходу? — Не надо, — немощно плесканула рукой Вера Ивановна. — Пешком добеги. — Избавь меня от врагов моих, Боже мой. Защити меня от восстающих на меня. Избавь меня от делающих беззакония. Спаси от кровожадных. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные не за грех мой и не за преступление мое. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой. Никогда Хромов не знал, не говорил и не думал о Боге. Есть, есть, нет, нет. Какая разница? А после блуждания по буреломному, непрочищенному лесу сейчас, в этой малой неказистой церквенке, понадеялся Александр Хромов на Господа Бога. На кой он тогда нужен, если не сейчас? В другой раз он и сам справится, а вот сейчас... Только сейчас. Да помоги ты, Господи, как человека прошу, помоги, помоги. Вечерня кончилась, началась заутренняя. На маленький аналой перед сулеей Лешка Ветровский поставил поднос с пятью пышками, рюмку с зерном и стаканчик с елеем. Раньше-то всю, небось, ночь служили, — прошамкала недовольная бог весть кем Шура. — Вечерю монахи отслужат, оголодают, поедят, покушают и дальше служить. — Тихо ты! — шикнул на нее Петров, призамахиваясь клюкой. — Мир вам! — возгласил Самвона отец Валерий, кадя во все стороны. Он раскрыл царские врата, включил паникадила, от Луки священное чтение. Сзади раздалось мягкое частое шарканье. Ариадна Евгеньевна поспешала на чтение Евангелия. Не было случая, чтобы она хоть на секунду опоздала. Как будто батюшка по неведомой связи подал жене команду, и та успела вовремя оторваться от готовки. Такую же четкую сработку Бабкин видел в Берлине, куда они со Светланой ездили в прошлом году. Там, на главной улице, два солдата охраняли вечный огонь. Стояли они друг от друга довольно далеко, а разводились синхронно. Ночью Бабкин с женой пошли погулять по Берлину. Огонь ночью не стерегли, и Бабкин разглядел дневной секрет. У места охранника под ногой была металлическая кнопка. Бабкин нажал, а Светка послушала у второго поста. Там отозвался чуть слышный звоночек. И пришли к нему матерь его и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему: «Мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Бабкин увидел, как Хромов еле заметно пожал плечами. «Чего?» Стянув наушники, шепнул он на ухо Хромову. — Не понял. — Какие братья? — Мамаша-то у Иисуса не мать-героиня. Бабкин хотел сказать, что и он тоже не понимает, но вместо этого произнес: — Неисповедимы пути Господни. Батюшка отчитал Евангелие, матушка тяжело поднялась с колен, оправила зеленую юбку джерси, отряхнула вязаные гетры и поспешила к выходу. — Глаз восьмый! — пророкотал Димка на клиросе и, задав ноту певчим, взмахнул дирижерской палочкой. — Благослови, еси Господи! — затянул хор. Лёшка Ветровский, в похмельной полудреме, навалившийся на аналой, вдруг очнулся и заорал на всю церковь: «Какой восьмый, мудила, пятый глаз!» Димка замахал с клироса Бабкину: «Магнитофон выключи!» Бабкин поспешно вырубил магнитофон. Димка попробовал дирижировать дальше, но хор все равно распался, служба остановилась. Татьяна высунулась из-за хоругви и погрозила Лешке кулаком. Из левой двери алтаря не вовремя высунулся озадаченный отец Валерий. Петров бил клюкой в пол. Лешка оторопел, заозирался. — Господи, прости меня! — затравленно, поводя глазами по сторонам, прошелестел он. Потом рванулся, стуча сапогами к магнитофону, включил, отмотал пленку назад и переключил на прослушивание. По его меняющемуся в ужасе лицу было видно, что магнитофон записал кощунство. Лешка стянул наушники и, опустив голову, обреченно поплелся в алтарь. В приоткрытую дверь алтаря было видно, как Лёшка бухнулся перед батюшкой на колени. Вышел он из алтаря поникший и до конца службы стоял перед своим аналоем, опустив руки по швам. Служба кончилась. Батюшка щелкнул в алтаре выключателем, паникадило погасло. Шура носилась по храму, задувая лампадки. Димка в круговую прикладывался к иконам. Из алтаря вышел отец Валерий без облачения в одном подряснике. Накинув на плечи драповое полупальто, и быстро зашагал к выходу. За ним потянулись немногочисленные сегодня прихожане. Певчие кучкой, переговариваясь, шли к выходу. В притворе Лёшка преградил им дорогу. Татьяна хотела обойти его. Лёшка, глядя в каменный пол, еле слышно произнес: Простите, братья, бес попутал. — Бог простит, — кивнул Димка, и певчие направились к выходу. Бабкин задержался у Никольского алтаря, выковырнул все огарки из лепестков, несколько лепестков расшатались, Бабкин приподнял канун, тяжеленную бронзовую доску, и попытался с испода подтянуть гайки. Одной рукой не получалось. Хромов шел позади всех и, заметив, как Бабкин мается с гайкой, шагнул помочь. — Пассатижами надо, — пробормотал Бабкин. — Не надо, — сказал Хромов, и, прихватив гайку, туго ее затянул. Подтянув все гайки, Хромов с Бабкиным вышли из церкви. Певчие и прихожане уже разошлись, а батюшка все еще стоял на паперти. — У вас какая болезнь, простите? — спросил он Хромова. Вместо ответа Хромов закашлялся. — И давно это у вас? — Полгода. — Понятно, понятно, — закивал отец Валерий. — А вы где работаете, если не секрет? Хромов совсем увяз в кашле. Бабкин стоял рядом с ними, и ему было неудобно за батюшку. Сейчас приставать будет к больному, чтобы машину помог достать. А какой он доставало? В Москве живет, а ходит в старой телогрейке. Хотя машина батюшке, конечно, нужна, без машины ему никак. Сколько раз Бабкин сам видел, батюшка стоял на шоссе, голосовал, руку поднимал, а никто не останавливался. Хотя все вокруг знают, что поп. Все равно не останавливаются. Отец Валерий приложил ладонь козырьком к глазам. Машина вроде. Кого это еще на ночь глядя? И действительно приближающиеся фары полоснули по церковному двору, высветили разбредающихся за оградой старух Петрова и уставились в церковные двери. Из машины выскочил Толян, отворил ворота. Хромов осек свой кашель, мягко отпрянул от священника и, скрипнув зубами, исчез в темноте, едва зацепленный назойливым светом фар. Бабкин явственно услышал оставшийся от него на паперти свистящий шепот: «Суки!». Машина въехала в церковный двор. «Что случилось?» — крикнул отец Валерий, спускаясь с паперти. — Скорую пригнал, — сказал Толян. — Хозяйка велела, астма в ней. И, обернувшись к Бабкину, потише спросил: — А чё, новенький, слинял? Прям с паперти? Бабкин пожал плечами. — Убежал, значит, — задумчиво произнес Толян. — Это хорошо. — Чего хорошо? — не понял Бабкин. — Да так, — махнул рукой Толян, — не бери в голову. И крикнул женщине в белом халате, направившейся к трапезной: — Не туда, она в сторожке. Вера Ивановна сидела на своей продавленной кровати с железными шишечками, опустив ноги в таз с водой и упершись ладонями в колени. От воды шел пар. Голову она свесила вниз, костлявые плечи задрались. С уроненных вниз жиденьких волос в таз падал пот. Она сипела на одной ноте. — Душится, — стоя в дверях, — сказал Толян. Женщина в халате на свету оказалась акушеркой из Кошелева. — Это я даже делать ничего не буду. Она растерянно развела руками. — В больницу. Вера Ивановна подняла бордовое лицо, хотела что-то сказать в промежутке между сипами, но не смогла, опять стала давиться, будто ее рвало. В сторожку, расталкивая всех, просунулся Димка Регент. — Опять? — Нин, у тебя в тачке баллон кислородный есть? Он присел над скоропомощным ящиком с лекарствами. — Не слышь, кислород есть? Кислороду ему, — огрызнулась акушерка. — А пару пердячего не хочешь? Не дают ни хрена, кроме горчишников. Лимита нету. Димка раздраженно хлопнул крышкой ящик. — Ни Лазикса, ни Кругликона, — сквозь зубы прошипел он. — В больницу надо. — Давай, давай, Вера, не упрямься. Поедем, — нетерпеливо сказала акушерка. — Катерина Ивановна, где Катя? — У ней смена, — сказал Толян. — Батюшка, — обернувшись, позвала акушерка, — повлияйте, не хочет в больницу. Отец Валерий с трудом втиснулся в сторожку, приблизился к старости, аккуратно оторвал ее руку от ворота нижней мужской рубахи. Вера Ивановна цапала себя за шею, набрякшую жилами, судорожно хватаясь за бечевку крестика. Батюшка осторожно выпростал крестик из ее кулака, бережно опустил за ворот рубахи, Вера Ивановна заученно распрямила руку. — Укол! — Пусть! — Чем я тебе укол? — склонилась над ней акушерка. — Ну чем? Если бы ты радиха была? — До больницы-то не знаю, как довести. — Укол! — Давай носилки! — крикнула акушерка. — Мне еще больную с инсультом забрать надо по дороге. — Не поеду, — выдавила Вера Ивановна. — Мать, поезжай, — строго сказал батюшка. — Благословляю. А завтра после обедни заеду, причащу. Не волнуйся, ехай с Богом. — Батюшка, — нервничала акушерка, — у меня больная с инсультом ждет. — Ну давай, Вера Ивановна. — взмахнул рукой Толян. — По утреннему бризу, по утренней росе! Расталкивая всех клюкой, вперед протиснулась Татьяна. — Не гневи Всевышнего, Вера! Езжай в больницу! — глухо сказала она, глядя в пол. — Я при храме останусь, соблюдать буду. — Одно дело мы с тобой, другое дело храм. Езжай! Вера Ивановна слепыми глазами оглядела стоявших возле кровати и бессильно уронила голову. — Вовка! — пискнула она. Бабкин протиснулся вперед. Ухватившись слабой рукой за его ухо, Вера Ивановна зашептала что-то непонятное. — Капуста, катка. — Ладно, — не выдержала акушерка, отгоняя Бабкина. — Никто твоих кадок не тронет, говна-то! — Хозяйственная, — усмехнулся Толян. — Помирать собралась, а за капусту болеет.